А в это самое время за окном, притаившись в густых и жгучих зарослях крапивы, за этой трогательной сценой с живейшим интересом наблюдал хорек Кирох. Он уже давно выбрался из бочки, в которую свалился, отряхнулся и мокрый, вонючий и очень злой снова приступил к выполнению своего шпионского задания. Увиденное и услышанное так его поразило, что он напрочь забыл, зачем сюда пришел. Когда Фырк и Чешуйка посмотрели друг на друга, и в воздухе повисло такое густое и сладкое молчание, что его, казалось, можно было мазать на хлеб вместо варенья, Кирох не выдержал. Он так растрогался, так умилился этой сцене, что его длинный черный нос защекотало, и он не в силах сдержаться громко и от всей души чихнул на весь лес. «Апчи! Да будь я здоров!» В домике все мгновенно замерли. Волшебный романтический момент был безвозвратно испорчен. «Что это было?» — испуганно прошептала Маргоша, вжимаясь в бок брата и оглядываясь на дверь. «Да, это, наверное, белка орехом подавилась!» Отмахнулся Владик, которому было совсем не до посторонних звуков. Он с огромным любопытством наблюдал за драконом и ящеркой, ожидая, что же будет дальше. Кирох от ужаса чуть ли не лишился чувств. Его заметили. Провал! Сейчас выйдут, поймают и устроят темную. Он пулей отскочил от окна и, не разбирая дороги, ломанулся в чащу. В панике он не заметил притаившийся под ногами кустик особо злого и колючего репейника. Со всего маху шпион сел прямо на него своим многострадальным задом. Острая боль, сравнимая с укусом тысячи пчел, пронзила его от хвоста до самых ушей. Он открыл было пасть, чтобы издать душераздирающий вопль, который распугал бы всех волков в лесу, но в последний момент вспомнил о конспирации. Шпионы не вопят. Изо всех сил Кирох зажал себе рот когтистой лапой, чтобы не закричать, и только беззвучно затрясся всем телом, выпучив от боли и обиды глаза. Шпионская миссия была на грани полного и очень болезненного провала.